Глава 6. Теория невероятностей. Барон был человек, достаточно тренированным в славе. Поскольку слава из слов, он умел ее полуслушать, покорно подставляя себя под стеклянные глаза объективов, полуулыбался, полуотвечал, протягивал то 3 пальца, то 4, то 2, не давая руки распухнуть от рукопожатий. Слуга в коттедже сумасшедших бобов знал, что каждые 2 часа надо менять корзину для рваной бумаги, так как письма, теле- и радиограммы дождили с упорством лондонского дождя. Но даже выработанное долгим опытом умение общаться со славой на этот раз не могло спасти барона Мюнхгаузена от некоторого чувства усталости и пресыщения. Каждый день он получал дипломы на звание члена-корреспондента, доктора философии и так далее от всевозможных академий и университетов. Американское объединение журналистов выбрало его своим шефом. На теле барона, кстати, достаточно длинном, уже не хватало места для орденов, и приходилось их вешать с некоторыми отступлениями от статуса. Испанский король прислал ему художественно выполненный язык из золота, усыпанный бриллиантовыми прыщами, а один из самодержцев всероссийских – бронзовую медаль с надписью «За спасение погибающих». Был избран комитет по сбору пожертвований на постройку памятника Иеронимусу Мюнхгаузену. Монеты катились отовсюду в фонд комитета, и вскоре на одной из лондонских площадей состоялась торжественная закладка. Барону редко удавалось остаться наедине со своей старой трубкой. Пишущая машинка тщетно подставляла клавиши под послеобеденные афоризмы. Мюнхгаузен был занят более важной и ответственной работой. Лекция его, подхваченная всеми газетами мира, день за днем разрасталась в книгу, над которой он работал, часто отказываясь от сна и пищи. Правда, иному репортеру, проскальзывающему чуть ли не сквозь замочную скважину в дом, изредка удавалось остановить перо Мюнхгаузена. Неизменно вежливый, он поворачивал злое лицо навстречу расшаркивающему человеку. 10 секунд. Секундомер пошел. Жду. 1. 2. Ошарашенный репортер выбрасывал первый попавшийся вопрос вроде «Из каких отделов должна состоять солидно поставленная газета?» И через 1/6 долю секунды звучал ответ «Из 2. Официального и официанского. 8, 9, 10. Имею честь». Стоя за порогом, интервьюер читал и перечитывал карандашную строку, не зная, как с ней быть. Вообще, как это заметили даже завсегдатаи коттеджа сумасшедших бобов, характер барона начинал несколько портиться. Мало того, в поведении его обнаружились странности, которых раньше никто в нем не замечал. Первая странность дала о себе знать в тот достопамятный для Лондона день, когда по главным улицам столицы были пронесены под гром оркестров и пение клира на парадных парчевых подушках старая треуголка, истертый камзол, шпага и косица триумфатора. Шествие, начавшееся от здания ратуши, должно было пройти мимо дома самого Мюнхгаузена, а затем повернуть к Вестминстерскому аббатству, под сводами которого рядом со священнейшими реликвиями старой Англии Мюнхгаузенову шпагу, камзол и треуголку ждали бессмертие и почетный покой. Стараниями друзей от Мюнхгаузена удалось скрыть все приготовления к празднику. Друзья, в том числе епископ Нортумберленский, наперед предвкушали эффект, который произведет этот грандиозный сюрприз на обязательнейшего и милейшего барона. Но им пришлось жестоко разочароваться. Заслышав шум приближающейся процессии и пение клира, барон Мюнхгаузен зашлепал туфлями к окну и выглянул наружу, стараясь понять, в чем дело. Внизу, среди колышащейся толпы, медленно плыли парчевые подушки, а поверх подушек его, что за дьявол, Мюнхгаузеновый камзол, коса, шпага, треуголка. Радостный рев толпы взмыл навстречу барону, но тот, отступив на шаг, обернулся и увидел неслышно вошедшего в комнату епископа Нортумберленского. «Куда?» — хрипло спросил барон. Весь сияя и радостно потирая руки, епископ ответил: «К святыням Вестминстера! Поистине, не всякий король!» Но тут произошло нечто неожиданное, неприличное и непредвиденное церемониалом празднества. Вдруг, побагровев, Мюнхгаузен снял с правой ноги туфлю и швырнул ее в ликующую толпу. Описав параболу, туфля шлепнулась где-то меж хоругвий и сверкающей парчи, образовав в толпе, как снаряд, ударивший о землю, широкую воронку из пятящихся людей. «Может быть, вам нужен и мой ночной горшок!» — заорал барон, перегнувшись через подоконник в приумолкшую толпу. Тысячи испуганных лиц поднялись к раскрытому окну лишь за тем, чтобы увидеть, как оно с треском захлопнулось. Оконфуженный епископ скользнул за дверь. Распорядители выбивались из сил, восстанавливая нарушенный порядок, и так как хвост шествия, бывший еще за поворотом улицы, напирал на голову, то процессия по инерции продолжала двигаться. Но хор пел нестройно и фальшиво, хоругви суматошно качались из стороны в сторону, празднество потускнело и окислилось. Вечерние выпуски газет изложили события лавирующим языком, осторожно обходя или замалчивая досадную непредвиденность. Но барон Мюнхгаузен только начинал ряд странностей, заставивших души лондонцев проделать всю гамму чувств: тоника – восторг, медианта – недоумение, октава – негодование. Процессия ушла, и Бейсуотер-роуд опустела. А человек, прогнавший восторг из тысячи голов, шагал из угла в угол, что-то нервно бормоча себе под нос. Затем присел к столу и стал вычеркивать абзацы и страницы из своих черновиков. Лишь несколько успокоившись, он приступил ко второй странности. Через 2 часа после водворения реликвии в Вестминстере главный кустод аббатства получил доставленное срочной почтой письмо. Письмо, помеченное гербом баронов Мюнхгаузенов, в резких и лаконических словах требовало немедленного возврата, присвоенного аббатством камзола его законному собственнику. «Прибываю в надежде», — заканчивалось послание, — «что Соединенное Королевство Великобритании и обеих Индий не захочет обогащаться, отнимая у бедного человека его насильное платье». Кустод, до крайности озадаченный, отправился за советом к викарию. Викарий рассказал отцу казначею. Казначей, одним словом, еще Лондон не успел зажечь своих огней, как одиозные слова, перепрыгнув через зубчатую ограду аббатства, заскользили по телефонным проводам и зашуршали в мембранах, готовясь нырнуть внутрь обмотки трансатлантического кабеля. Атмосфера делалась напряженной. Незадолго до полуночи последовал приказ свыше. Согласно заявлению иностранного подданного Мюнхгаузена, лишив реликвию номер последовала цифра всех прав и преимуществ, реликвиям присвоенных, возвратить ее названному иностранцу. Наутро ни один репортер не посмел приблизиться к порогу коттеджа на Бейсвотер-Роуд, если не считать Джима Чилчера, сотрудника третьестепенной газетки, для которого все вообще пороги были высоки до непереступаемости. У Чилчера не было денег на автобус, и поэтому свой утренний маршрут от Оксфорд-стрит до Москоу-Роуд он начинал раньше других и проделывал пешком. Сегодня, как и всегда, он шагал вдоль длинного выгиба Бейсвотер-Роуд, скользя глазами по решетке Кенсингтонского парка. Голова его, втянутая утренним холодом в плечи, решала математическую задачу. Если из пенсов, сберегаемых ежедневно на автобусе, вычесть пенсы на амортизацию расползающейся обуви, то на какое число дней нужно помножить данную разность, чтобы получилось произведение в 12 шиллингов 50 пенсов, необходимое на покупку новой пары штиблет. Получалось нечто вроде знаменитой ньютоновой задачи о коровах на лугу. Коровы неустанно пожирают траву, но трава-то тем временем растет, и Чилчер так погрузился в разрешение сложной головоломки, что не сразу заметил, как кто-то осторожно придержал его за правый рукав пальто, остановив шаги и цифры. Впрочем, не кто-то. Оглянувшись через плечо, Джим Чилчер не увидал ни души, но тем не менее чьи-то цепкие пальцы не выпускали пуговицы над запястьем руки. Чилчер дернул руку, и вслед за ней потянулась длинная зеленая спираль, не выпускавшая и теперь из своих упругих изгибов, попавшей точно в пружинный капкан руки. Журналист поднял глаза кверху, увидел стену, сплошь увитую зелеными кольцами, и понял, что он стоит у коттеджа сумасшедших бобов. В тот же миг двери коттеджа распахнулись, и старик-лакей, выглянув наружу, любезно спросил: «Вы репортер?» «Да, ваши бобы, барон просит», — поклонился слуга, раскрывая шире дверь. Джим Чилчер был так потрясен приглашением, что и не заметил, что заставило сумасшедший боб расцепить свои кольца. Подгибающиеся ноги подняли его по лестнице до холла, но слуга уже распахивал дверь в кабинет барона, приветливо привставшего навстречу растерянному репортеру. Кресло, услужливо накатившееся сзади, подсекло Чилчеру ноги, принудив сесть, а вопрос, ударивший в упор, заставил пальцы репортера запрыгать из кармана в карман в поисках карандаша и бумаги. «Вы забыли блокнот?» — улыбнулся барон. «Не трудитесь искать. Вот эта записная книжечка заменит вам его. Не стоит благодарности. Карандаш, он уже сделал свое. Задал вопросы и ответил на них. Ведь вас интересует... Простите, ваше имя. Очень приятно. Вас интересует, мистер Чилчер, зачем Мюнхгаузену понадобился камзол, не так ли? В ваших руках автографическое доказательство того, что камзол нужен не мне. Вы, вероятно, торопитесь. Я тоже». Джим Чилчер, выбежавший с чувством радостной оторопи на улицу, не заметил, как озорно шевелились в утреннем ветре длинные зеленые усики бобов, тонкими змеями овивающих коттедж. Экстренный выпуск рептильной газетки, в которой работал Чилчер, в 10 утра стоил 5 пенсов. К полудню за него платили шиллинг. К 2 часам номер нельзя было достать и за полфунта. Рептилия осведомляла о реликвии. И этого было достаточно, чтобы миллионы глаз потянулись к сенсационному интервью, вывернувшему вопрос о камзоле, так сказать, подкладкой вверх. Выяснилось, что пером Мюнхгаузена водило не желание уколоть британского льва отнюдь, а решение дать урок великодушия колючей пятиконечной звезде. Условный труп проявлял чувство достаточно живой благодарности, жертвуя свой 200-летний камзол в пользу комиссии по улучшению быта ученых СССР. «Ара!» — заканчивал интервью барон. «Не откажется, я полагаю, переслать мой текстиль для вручения его беднейшему из русских молодых ученых». Жест был настолько величественен и христианск, в лучшем смысле этого слова, что иные газеты отказывались верить сообщению. Но в руках у Чильчеровой газетки имелся автограф. Фотография с него, показавшая раскосый почерк барона, рассеяла последние сомнения. Капитал славы, который барон, казалось, хотел расшвырять, неожиданно возрос, собрав множество круглых слезинок, льнущих к ресницам, как крохотные нолики, косой черте, обозначающей проценты. Daily Mail восхищалась недряхлеющим сердцем, отдающим все свои 72 удара в минуту на пользу человечества. Times писала, что добрейший барон Мюнхгаузен возрождает образ диккенсовского чудака, умеющего и в добрых делах быть эксцентричным. Придворный проповедник капеллы Сент-Джемса прочел проповедь о лепте вдовицы. А торжественная Пэл-Мэл, ведущая, как известно, к Букингемскому дворцу, асфальтным ковром подослалась под ноги Мюнхгаузену. Короче, ему назначалась аудиенция у короля. Но тут-то пришел черед третьей странности, которая, впрочем, по порядку.